мужской голос. Невысокий господинчик в сером костюме и котелке был настолько неприметен и небросок, что Сабинин, едва отведя взгляд в сторону, уже забывал, как его собеседник выглядит. Всерьез опасался, что не узнает при новой встрече. Вновь придется пользоваться условленными паролями. Что ж, именно таким, если вдуматься, и должен быть частный сыщик. Но все же приходится признать, услуги господина Глоца стоят тех денег, которые толстяк дерет. «Я вам телефонировал сразу же, князь», — прилежно доложил неприметный господинчик, «в соответствии с полученными от шефа инструкциями. Как только он поднялся к вашей даме, я телефонировал из аптеки напротив. Подробнее о нем». Он подъехал на извозчике номер 331, подал портье визитную карточку и попросил доложить о нем фрейлейн Гесслер. Господин лет 50 с лишним, одет респектабельно, но несколько консервативно. Черная визитка, цилиндр, в петлице розетка, напоминающая орденскую. Если это орден, то, безусловно, не австрийский. Мне такое сочетание цветов неизвестно. Майнгер. Аккуратно подстриженные усы, густые, седые, в движениях не суетлив, производят впечатление полностью уверенного в себе. Трость с рукоятью в виде конской головы. Глаза светло-синие. Спортье говорил по-немецки. Вот если бы вы еще подсмотрели, что написано на визитной карточке. «Обижаете, Майнгер», — хихикнул неприметный. «Рудольф успел прочитать все, что там написано. Мы, в соответствии с вашими пожеланиями, обставили объект наблюдения плотно. Шарль Лабрешон, компаньон адвокатской фирмы Лабрешон и Ван де Кероа, Льеж». Фройлен сразу же его приняла. «Прекрасно», — сказал Сабинин, глядя через улицу на фасад Савоя. Подумав, подал неприметному бумажку в 10 крон. «Это премиальный, любезный. Работайте столь же усердно, и без дополнительного вознаграждения не останетесь. Там в отеле есть кто-то из ваших коллег?» «Да, Рудольф». «Прекрасно», — повторил Сабинин. «Сколько времени вам потребуется, чтобы выяснить хотя бы приблизительные сведения об этой фирме Лабрешон и Ван де Кероа?» 3-4 часа, князь, не более того», — заверил неприметный. «Есть отработанные способы в кратчайшие сроки, не вызывая подозрений, собрать приблизительные сведения». «Займитесь этим немедленно», — распорядился Сабинин. «Не беспокойтесь, господин Глоц не обидится. Мы договаривались с ним, что при необходимости я могу давать поручение непосредственно кому-то из вас». Он кивнул неприметному, прошел немного по улице и опустился на скамейку, откуда великолепно просматривался вход в Совой. Потерять этого Лабрешона, если тот, выйдя, возьмет извозчика, Сабинин не боялся. На площади перед Совоем прохлаждалось с полдюжины экипажей, как возле любого респектабельного отеля. «Респектабельного, да. Вот только неизвестный Лабрешон отчего-то довел респектабельность и этикет до абсурда. В конце-то концов, нынешние правила этикета не настолько строги, чтобы гость, придя в фешенебельный отель, непременно давал о себе знать с помощью переданной через портье визитной карточки. Мог преспокойно подняться по лестнице без подобных церемоний, постучать в номер, не нарушая этим приличий, не компрометирует даму. Одно из двух: либо он настолько уж консервативен, старомодно галантен на манер современников наполеоновских войн, либо он хочет, чтобы свидетели его визита, тот же портье или кто-то еще, утвердились во мнении, что к даме из 32-го номера приходил именно мсье Лабрешон, именно адвокат, именно из Льежа. А это, в свою очередь, позволяет питать определенные подозрения. Так, вот он. С Постепенно спустившийся по ступенькам господин полностью отвечал описанию частного сыщика. Пожилой, вальяжный, опирается на трость с рукоятью в виде серебряной конской головы, розетка в петлице визитки —